Глава 49. Артур. Стоя в цветочном магазине в числе других покупателей, вдыхаю густой сладкий аромат. Всегда недоумевал, как выживают владельцы этого бизнеса. Не думал, что желающих отдать свои кровные за цветы, которые завянут через 3 дня, может быть так много. Продавец называет сумму, я прикладываю карту к терминалу и забираю объемный букет из красных роз. Уложив подарок на заднее сиденье машины, снимаю пальто, бросаю рядом и сажусь за руль. Цветочный запах тут же заполняет весь салон. Открываю окно и, закуривая, слышу, как начинает звонить телефон, который остался в кармане пальто. Да блять. Кое-как успеваю вытащить его и принять вызов. «Привет, Артур. Как дела?» — раздается в динамике голос денежки. «Да ладно», — восклицаю со смешкой. «Да неужели? Я ждал твоего звонка, Настя». «Правда? Что ж тогда сам не набрал?» Голос вроде ровный, спокойный, но проскальзывают в нем истеричные нотки, словно перед тем, как позвонить, она знатно накрутила себя. «Мне незачем. Как твои дела, кстати?» Делаю вторую подряд затяжку и абсолютно не чувствую терпкости табака. На третьей, чтобы пробрало, задерживаю дым в легких. «У меня все отлично. А у тебя, Артур? Хорошо ночами спишь?» Сигарета в моих пальцах ломается, а я по-быдляцки выкидываю ее в окно. «Хорошо. Приходи сегодня ночью ко мне, убедишься в этом сама». «Придурок!» — плюется в трубку, но не отключается. Очевидно, не все сказала. «Ты нахрена звонишь-то? Сказать есть что? Или просто мозг мой снасильничать?» «Звоню спросить, зачем ты Тасю в эти отношения потянул? Знал же, что это не для нее. Я трогаюсь с места и в наглую вклиниваюсь в плотный автомобильный поток. Едущий позади мужик на Ауди агрессивно жмет на клаксон, передаю привет аварийкой. «Тебя Тася попросила позвонить?» Спрашиваю, заранее уверенный, что нет. Не напишет, не позвонит и ни за что намека не даст. Железная воля. «Нет, она не просила». «Твоя инициатива, значит? И зачем? Любишь покопаться в чужом грязном белье, Настя?» Гоню жестко. Понимаю это, но с контролем в последнее время неладно. Характерное мне самообладание и холодный разум трещат, как весенний лед под ногами. Живу на грани срыва. «Нет, Рокотов», — отвечает спокойно. «Ты же знаешь, что нет. Не надо на меня всех собак спускать. Но если хочешь знать мое мнение...» «Я не хочу знать твое мнение». «И все же, такая, как Тася, долго одна не будет, поверь мне». «В курсе». «А ты потеряешь единственную, которая любит тебя со всеми твоими тараканами». «Завязывай, Настя», — отмахиваюсь я. «Ты же знаешь, у меня аллергия на проповеди». «Верни ее, пока не поздно». «Нечего там возвращать. Все, давай, пока». Скидываю вызов и, бросив телефон на консоль, вжимаюсь затылком в подголовник кресла. В голове давление, до мурашек перед глазами и звона в ушах. Отдохнуть бы, заебался я. Сам со своими загонами не справляюсь, еще денежка дровишек подкидывает. Сваха из нее так себе. Видел я Тасю вчера, когда по ее району двигался. Признаю, что не случайно. Из двух вариантов маршрутов выбрал именно тот, сознательно. Она шла по тротуару, не спеша, чуть размахивая маленькой сумочкой и весело болтая с кем-то по телефону. Весело, блядь. А когда сзади к ней подобрался ее кавалер-недоросток и закрыл глаза руками, смеялась так, что прохожие оборачивались. Мы с моими тараканами чуть взад впереди едущему джипу не влетели. Затормозил в последний момент, как это часто со мной в последнее время случается. Так и двигаюсь на ручнике. Палёным нутром воняет, колодки свистят, но я терплю в надежде, что мера эта временная. Мог бы переродиться, переродился бы и пошел к ней с нулевым пробегом и клятвами до гроба. Экспериментировать больше не стал бы. Чувствуя, что теряю концентрацию внимания, ставлю блок на мысли о ней и врубаю музыку. Шляпа какая-то, а не музыка, ну похер, лень ковыряться в настройках. Через полчаса подруливаю к ресторану, где мать отмечает свой день рождения, и вижу служебную тачку отца на парковке и его водителя за рулем. Сам он, разговаривая по телефону, стоит у входа. Мама приглашает его всегда, но последние 2 года он не приезжал. «Привет», — здороваюсь с ним за руку, удивил. «У меня приглашение». «Киваю, оставляя мнение при себе. Не хочется ругаться с ним в праздник, да и не мое это дело, он сам выбрал такую жизнь. Я не одобряю, хотя пока сам иду за ним след в след. На улице жутко холодно, поэтому, открыв заднюю дверь, я достаю цветы и сразу иду к входу в ресторан. «Подожди, сын!» — окликает отец. Быстро шагает к своей машине и вынимает из нее букет не меньше моего. Мама с красивой укладкой и макияжем в вечернем платье в пол встречает нас в банкетном зале. «Саша!» — восклицает, увидев мужа. «Не ожидала! Спасибо, что пришел. «Привет!» — бормочет он, осторожно обнимая ее плечи и прижимаясь губами к щеке. «С днем рождения, дорогая!» Скользнув взглядом по залу, нахожу ее любовника. Застыв на месте и вытянув шею, мужик заметно напрягается. «Артур, сынок!» — расцеловывает меня в щеке. «Здравствуй, мой хороший!» «С днем рождения, мам!» Чуть отстранившись, она смотрит в мое лицо и хмурится. «Ты похудел или заболел?» «Ни то, ни другое». «Артур!» «Все нормально, мама. Не выспался просто». Любовь и искренняя тревога в ее глазах цепляют крючком воспаленную наболевшую плоть и без разбору палят по броне. Рывком прижимаю ее к себе и стискиваю в объятиях, дерёт горло. «Артур!» — шепчет испуганно. «Да что случилось?» «Ничего, правда. Вижу, что не верит, а я и не пытаюсь солгать, хотя улыбаюсь». «Приедешь ко мне?» — читай, вывалишь на меня свое дерьмо. «Приеду, мам», — обещаю я. «После твоей командировки заскочу». На торжестве мы с отцом не задерживаемся. Я терпеть не могу долгие застолья и бестактные вопросы маминых подруг, а батя чувствует себя здесь не в своей тарелке. Шутка ли сидеть на дне рождения законной жены и смотреть на то, как ее ручки любовник лобызает? Не нравится ему до скрипа зубов и красных пятен на лице. «Вернуться к ней хочешь?» — спрашиваю, когда выходим из ресторана. «Поздно уже». «Почему?» «Чужие люди», — спешит закурить и блаженно прикрывает глаза на первой затяжке. «Она уже не любит». «А ты?» «Я?» «Я всю жизнь ее одну и любил. Все думал, никуда она не денется».